Вы правы, подушки действительно всегда пахнут. Когда останавливаешься в дешевой деревенской гостинице, вонь от них невыносимая. Из пяти чувств, которыми обладает человек, самое примитивное — обоняние. Даже если не можешь вынести запаха чужого тела, запах собственного доставляет удовольствие. Да, есть люди, которые, почесав голову, потом долго наслаждаются запахом грязи, забившейся под ногти. Прошу вас, перестаньте. Меня стало мутить от этих разговоров. Даже представить себе не мог, что совместная жизнь с экипажем так утомительна. Я привык жить в одиночестве, не слыша ничьих голосов, поэтому ваша болтовня действует мне на нервы. Неужели сюда уже никогда не вернется прежняя тишина? Кажется, я прогадал. Разве они не поняли, сколь велика награда, предложенная им мною? От унитаза донеслось журчание льющейся струи. Никогда не думал, что здесь такая слышимость. Совсем близко, будто сверчок стрекочет под диваном. Зря я потребовал тишины. Мы трое принялись кто ковырять в ухе, кто цыкать зубом, делая вид, что ничего не слышим. Журчание не прекращалось, и молчать становилось невыносимо. «Когда люди живут вместе, возникают определенные правила», — начал я скороговоркой пронзительным голосом, чтобы заглушить этот звук. «Правила необходимо соблюдать. Для этого нужно, чтобы у нас с вами была общая шкала ценностей. Главное — осознать истинную ценность этой каменоломни. Поэтому не стоит слишком привередничать». Продавец насекомых сразу же поддержал меня. «Возможность свободно по своему усмотрению использовать такое огромное пространство — сама по себе представляет ценность. Крохотная Япония страдает хронической болезнью, недостатком пространства. То ли он валял дурака, то ли его здоровенная башка набита вместо мозга соевым творогом. Не поймите меня превратно, мне не так уж и нужна эта подушка. Видимо, надрывающая голосовые связки скороговорка оказалась заразительной, зазывала тоже трещал, как заведенный. Можно положить под голову аптечку или там книгу, хорошо ли, плохо ли, но мы переехали сюда жить. И тут уж ничего не поделаешь. И мы не отступим. Капитан, поручите мне, я навербую желающих получить ваши ключи. Наберу неплохую компанию. Людей толковых и к тому же готовых на все. Использовать их можно будет по своему усмотрению. Ведь стоит хоть чуточку раскинуть мозгами, и в этой пещере удастся устроить что угодно. Хранилище сельскохозяйственных продуктов, фабрику лаковых изделий, которые лучше всего изготовлять в сыром месте, пивоварню, выращивать грибы, да мало ли что еще. Вы что, не поняли? Если кто-нибудь проведает о каменоломне, ничего хорошего нас не ждет. Почему ж, понял? Говоря попросту, вы имеете в виду работу, за которую не нужно платить налога. А это уж по моей части. Например, организуем здесь студию для съемки порнофильмов. На них можно здорово заработать. Неплохо открыть гостиницу для беглых преступников. Расходов немного, а денег с постояльцев бери сколько хочешь. Еще лучше устроить палаты для неизлечимых больных из психиатрических лечебниц. Превратить эту пещеру в своего рода тюрьму для бессрочного заключения. Подыскать место для подобного заведения бывает очень сложно. То соседи против, то еще что-нибудь. А если место найдено, считай, у тебя в руках курица, несущая золотые яйца. В общем, больничные палаты для пожизненной изоляции. Кажется, он так ничего и не понял. Но можно ли убедить в необходимости ковчега ракового больного, которому жить-то осталось всего полгода? Хотя он еще не знает, что у него рак. Разъяснять, что это за ковчег, бессмысленно, да и совестно. Пусть поступает, как ему заблагорассудится. Немалую обузу взвалил я на свои плечи. Наконец послышался звук спускаемой воды. Ладно, не будем начинать все сначала, теперь уж ничего не сделаешь. Если что нужно, скажите, не стесняйтесь. Постараюсь все выполнить, сказал я. Если дело в подушке, я кое-что придумал. Продавец насекомых со спокойным видом человека, которому все на свете ясно, водил ногтем по краю облюбованной им чашки. «Нужно обернуть подушку своей потной рубахой, и она станет как твоя собственная».